Глава 31. Лиза. Твердо решила, что дождусь Кирилла. Все равно уснуть не смогу. Прекрасно понимала, куда он поехал, и не знаю, чем теперь закончится все это. Спустилась вниз, и при свете ночника и телевизора завернулась в плед на диване. Опять холодно стало, знобит. Не хватало еще заболеть, хотя не мудрено после почти получаса без куртки в холодном лесу. Что же я наделала? Совсем заигралась с этим Красновым. Говорила сама не раз Литвиновой, что люди не игрушки, а сама поступила не лучше. Понимала, что плохо кончится это, и все равно делала. Сама не могу до конца объяснить, что мной руководило. Хотелось вызвать ревность? Да. Мне нравится, когда Кирилл ревнует. Я чувствую его живые эмоции в эти моменты. Я чувствую, что не безразлично ему. И все же было жестоко использовать ради этого третьего. Третий всегда лишний. Не могу сказать, что Краснов не прав полностью. В чем-то я, безусловно, заслужила то, как он со мной поступил. Теперь втянула в это и Кирилла. Когда он уже вернется, черт его дери. Воображение рисовало не лучшие картины того, что могло происходить сейчас. Вряд ли они тихо-мирно поговорят и разойдутся. Когда услышала рев мотоцикла, побежала немедленно к двери. В окно ничего не было видно, кроме темного силуэта парня в свете фар. Но раз доехал сам, однозначно жив. Как еще нас не услышали родители и не выскочили в коридор? Удивительно. Наверное, привыкли к поздним возвращениям сводного брата домой, и им в голову не могло прийти, что у нас произошло на самом деле. Он зашел со стороны гаража, и я кинулась к нему, но тут же шарахнулась в сторону. «Кирилл! Блин, это Краснов?» Даже при тусклом свете ночника я видела кучу ссадин на лице, а руки вообще в крови. Перевела взгляд на его сбитые костяшки пальцев, вымазанные алой субстанцией, и крик застрял в горле. Я всхлипнула и прижала ладонь ко рту, в ужасе уставившись на Кирилла, которого явно все еще одолевали не самые приятные эмоции. «Не пугайся, все живы. Мне нужно обработать ссадины». Направился в свою комнату, я побрела за ним. Он не возражал и вообще никак не отнесся к тому, что я ходила следом и даже в ванную зашла, где парень промывал в раковине раны, скинув с себя испачканную кровью куртку и бросив ее на пол. «Поможешь?» — спросил Кирилл, протягивая мне перекись и вату. «А, да, давай». Парень уселся на диван, я встала рядом с ним. Дрожащими руками смочила ватный диск перекисью и приложила к одной из ссадин. Сводный брат не издал ни звука, лишь сморщился немного и сжал губы плотнее. «Сильно больно, да?» «Прости». «Забей». «Продолжай». Я старалась максимально аккуратно обработать все ранки на лице, разбитые губы, а потом взялась и за пальцы. «Не надо, я сам», — вырвал он руку. «Но я хочу». Упрямо взяла обратно его ладонь. Присела рядом и положила себе на колено. Промыла сбитые костяшки и пальцы на одной руке и на другой. Когда закончила, мягко вернула руку на его колено. Взглянула на Кирилла. Он смотрел с каким-то особенным смыслом, как будто сейчас я делала нечто очень интимное и приятное. Смутилась, опустила ресницы. «Поцелуй меня, Лиза», — попросил внезапно, притягивая меня ближе. «Тебе будет больно. Губы тоже ведь разбиты. Какие поцелуи?» «Нет, мне будет приятно». Парень сам взял мои губы. Они были по-прежнему теплыми и нежными, только царапались подсохшими ранками. Время потеряло всякую форму. Я жила этим ощущением, этим поцелуем. Почувствовала себя сиротливо, когда он отстранился, при этом не выпуская из рук меня. «Зачем ты? Он не стоит того». «Я не мог иначе. Он обидел тебя. Мало ему еще досталось». «Чё такая горячая?» Он коснулся губами лба. Меня действительно продолжало дико знобить. «У тебя температура. Ну-ка, пошли». Кирилл встал и взял меня на руки. «Да блин, я же не инвалид и сама могу дойти». «Отстань». «Замечательно. Хватает он меня, и я же отстать должна». Махнула рукой. С ним спорить бесполезно. То же самое, что говорить со стеной. Упрямый двухметровый медведь. Молча донёс меня до комнаты, положил на кровать. «Раздевайся и под одеяло. Сейчас термометр принесу». Он вышел, а я быстро скинула с себя уличную одежду, напялила, что первое под руку попалось. Блин, платье с Гуфи, то самое, над которым он смеялся в первую нашу стычку на кухне. Будто у меня другой одежды нет. Еле успела натянуть, как в дверь постучали тихонько. «Лиз, всё?» «Да он и воспитанный временами. По-моему, Краснов ему какую-то кнопку активировал, когда бил». «Да», — ответила я, откинула одеяло и села на постель. «На», — протянул он мне градусник. «О, моё платье любимое!» И заржал. Нашёл время смеяться, идиот. Забрала градусник, засунула куда положено и залезла под одеяло. «Так и будешь стоять над душой?» — спросила Кирилла. «Ну, скажешь, что у тебя там. Если нужно лекарство, я тебе принесу». Он уселся на диван и задумался о своём. Через минуты три запищал термометр. «Давай сюда», — протянул он руку. Вложила прибор в его ладонь, и парень поднёс его к глазам. «Ну, ничего страшного, но таблетку надо». Он принёс лекарство и стакан воды. Я послушно выпила белую пилюлю. «Спи, завтра видно будет. Если плохо станет, звони мне». «Ладно, сам иди спи уже». Он хмыкнул и вышел, прикрыв за собою дверь. Эти события выпали на праздничные дни. У нас с Кириллом было время отойти от вчерашней встряски и успокоиться. Температура упала, и я провалилась в сон. Проспала до самого утра и сквозь полудрёму слышала громкие голоса внизу. Павел ругался, кажется. Наверное, он увидел избитого Кирилла и стал выяснять, что произошло. Надеюсь, ему хватит мозгов не говорить отцу истинную причину. Родители не поймут того, что нас уже давно и непреодолимо тянет друг к другу, и разбитое лицо и тело парня — моя вина. Сил подняться не было никаких, и я так и валялась в постели, пока шум не стих, а потом в дверь постучали. «Эй, Гуфи, ты живая?» Просунулась в дверной проём светловолосая голова. Кирилл начал беспокоиться и поднялся ко мне сам. «Не очень. Чё-то плохо», — простонала я. Парень обеспокоенно склонился надо мной, ощупал лоб и достал телефон. «Добрый день. Требуется ваша консультация. Да, насчёт Павла Сергеевича запишите. Ждём вас». Судя по диалогу, Кирилл вызвал врача. «Блин, зачем?» «За надом». «На, мерий!» — сунул он мне опять термометр. Цифры прибора преодолели отметку 39, чему мы оба не порадовались. Кирилл заставил меня выпить стакан кефира с печеньем, потому что больше ничего бы не полезло. Принёс мне на подносе еду в постель, а потом я выпила ещё жаропонижающего. Врача ждать около часа, и сводный брат улёгся на мой диван, не собираясь уходить. «Совершенно не обязательно сидеть в изголовье моей постели. Я не смертельно больна», — сказала я ему. «Не особенно мне удобно, когда я лохматая и помятая болезнью лежу в кровати перед ним. Вот как доктор скажет, что ты не смертельно больна, тогда я и уйду», — ответил настырный юноша, листая в телефоне ленту новостей. Какое-то время я помолчала. «Папа видел, да, твое лицо?» «Да». «Ругался?» «Да». «Наказал?» «Да, Лиз, хватит допросов». «Ты снова богатый бомж? В смысле, без карманных денег? Даже в ситуации, когда мне плохо, я не смогла его не уколоть». «Да?» — с сарказмом откликнулся парень. «Ты такая остроумная, капец просто». «Ты права, я самый неправильный мажор, поломанный. У меня вечно из-за одной Гуфи денег нет». Вскоре приехал врач, осмотрел меня. Ничего страшного не нашёл, но сказал, что я переохладилась и болеть теперь буду долго. Написал кучу назначений. После того, как окончил разговор со мной, доктор повернулся к Кириллу. «А вам самому медицинская помощь случайно не нужна?» «Нет, спасибо», — ответил парень разбитыми губами. «Ну да, как можно было подумать, что ему с побитой мордой и вдруг врач нужен?» «Конечно, не нужен». «Ну, как знаете. Счёт направлю Павлу Сергеевичу. Всего доброго». Он взял небольшой чемоданчик с крестом и вышел из комнаты. Кирилл опять мне принёс лекарства, выпив которые, я снова благополучно уснула.